Приходит ночь к нам в дом опять. Приходит ночь к нам в дом опять и приглашает всех в кровать. Она приходит и ко мне. Но дверь поспешно на замок. Мой путь по улицам потек. Туда, где спишь ты в мирном сне. Там на четвертом этаже свет в окнах не горит уже. Лишь звезды освещают двор. Я на скамейку тихо сел. Нет, серенады я не пел, я просто был багдадский вор. Я так хотел достать ковер, иракский или другой мотор, чтоб вмиг меня поднял к тебе. Но за стеклом окна лишь мрак, тебя не различить никак. Не внемлешь ты моей мольбе. Хочу просить твои глаза на миг открыться, но гроза пусть не тревожит их сейчас. Я об улыбке лишь прошу. И с терпеливостью сношу дождь с ветром в этот поздний час. Ковер качает на ветру. От страха я вовсю кричу, с гримасой страха на лице. Мотор иракский отказал. С ковра я в темный двор упал, без сожаления о конце. И как-то тихо мелкий дождь, он холод вызывал и дрожь, вдруг прекратился, ветер стих. В соседских окнах в поздний час тревожный свет опять погас, а я не видел глаз твоих. Но кто бы мог предугадать, я рано перестал считать. И в этот миг там, наверху, сквозь ночь и мглу я вижу свет. В твоем окне твой силуэт. Я стал молиться на духу. Улыбки светлый луч твоей. Вдруг с неба ночь согнал скорей. Большой в том не было ошибки. И от солнечного света улыбнулась вдруг планета, просветлев от звуков нежной скрипки. Все светло, как в ясный день. Лишь только на дороге тень твердит мне то, что ночь вокруг. И мне, видно, показалось, что во сне ты улыбалась. Но не хочется грустить, мой друг. Июнь 1962 год. Москва.